Второе. Солдаты действовали быстро и профессионально. Стали поспешно собирать переносные прожекторы и созывать разбредшихся штатских. И это несмотря на то, что сотни, даже тысячи хрустальных бабочек уже вились вокруг них плотными роями, закрывая обзор и все гуще облепляя их одеяние. Меня и Оскара бабочки тоже облепили, но не столь уж агрессивно. Мне ничего не стоило стряхнуть их с себя, просто махнув рукой. Они падали и оставались лежать неподвижно. Я успешно отряхнул их не только с себя, но и с Оскара. Тем не менее мы бросились бежать. Теперь убегали все. Солдаты освещали нам путь своими фонарями, в наушниках звучали отрывистые команды и все новые крики, хрустальные штуковины велись вокруг нас безмолвным снегопадом. С другими членами экспедиции творилось неладное. Я убеждался в этом всякий раз, когда оглядывался на бегу. Люди падали один за другим, и каждого упавшего мгновенно облеплял серебристый рой. Бедняга превращался в искрящуюся кочку, которая сначала ходила ходуном, колебалась, а потом очень быстро застывала. До меня дошло, что всех этих людей настигает смерть. Первыми погибли техники. На солдатах были более тяжелые защитные одежды, но и они не устояли под тяжестью несчетных бабочек. Падая, они роняли фонари, которые озаряли происходящее хаотическим безумным светом. Дважды мне пришлось останавливаться и стряхивать с Оскара весь этот губительный хрусталь. Я так перетрусил, что даже не задавался вопросом, почему именно мне бабочки не опасны. На Оскара иммунитет не распространялся. Его скафандр был уже порван в нескольких местах крохотными, но острыми, как бритва, их ножками. И я видел в местах разрывов кровь. Боясь за его маску и кислородные баллоны, я старался первым делом очищать самые уязвимые места. Какое-то время мы с ним бежали рядом, держась за руки, что как будто отчасти сдерживало интенсивность налетов. Испуганные переговоры и предсмертные крики в моих наушниках постепенно стихли, и наступившая тишина оказалась даже страшнее самых истошных воплей. Не знаю, как долго мы бежали и какое расстояние преодолели. Мы неслись, сколько у нас хватило сил, и пока у меня в ушах не остался один единственный звук — мое собственное хриплое дыхание. Я вдруг почувствовал сопротивление, как будто Оскар потянул меня назад, и в голове у меня пронеслось. Ну вот, и его они достали. Он мертв и тянет меня за собой. Но я ошибся. Повернувшись, я увидел, что его одежда чиста, без единой бабочки. Через запотевшее стекло его маски я разглядел испуганное, но уже не перекошенное ужасом лицо. «Стойте!» — простонал он. «Мы спасены! Мы уже за периметром! Прошу вас! Не бегите!» Я оглянулся. Мы преодолели немалое расстояние. Прожекторы продолжали освещать высящиеся вдали машины гипотетиков. На равнине между нами и ними никто уже не шевелился. Ветер заметал наши ноги поземкой. Над нами сияли звезды. Мы стояли и дрожали в ожидании того, что из тьмы последует нападение или приползет оттуда хотя бы один выживший. Но ни того, ни другого не случилось. Только фонари вдалеке начали гаснуть один за другим. Мы нашли свое судно благодаря датчикам, вшитым в нашу одежду. Идти к нему пришлось далеко, но мы были так потрясены, что сперва у нас буквально отнялись языки. Потом Оскар сумел наладить голосовую связь с Вокскором, и коротко посовещался с менеджером и с военным командованием. Все происшедшее было зафиксировано и передано приборами наблюдения, и на Воксе пытались уже проанализировать увиденное. «Возможно, наше появление привело к срабатыванию какого-то защитного рефлекса», — предположил Оскар. Я не стал спорить, но я не был уроженцем Вокса и не был обязан верить в расположенность гипотетиков к людям и искать оправдание этой бессмысленной бойне. Наш летательный аппарат выглядел посреди антарктической равнины как нелепый осколок исчезнувшего ледника. Я спросил Оскара, сумеет ли он довести его до Вокса. «Без сомнения. Я просто должен приказать ему доставить нас домой». «Вы уверены? Вы весь в крови, Оскар». Он осмотрел свой рваный комбинезон. «Ничего страшного». Пройдя через шлюзовую камеру, он избавился от одежд. Весь его торс оказался в мелких порезах, но не глубоких и не опасных для жизни. Он объяснил мне, где находится аптечка, и я обработал его раны средством, сразу остановившим кровотечение. Несколько крохотных хрустальных бабочек, не то мертвых, не то уснувших, остались висеть на ткани его комбинезона. Оскар вынул из коробки для сухого пайка все содержимое, взял одну бабочку указательным большим пальцем и опустил в коробку. «Для анализа», — объяснил он. «Свою рваную одежду мы оставили в Антарктике, бросив ее из люка шлюза». «Вас они не тронули?» — заключил Оскар, когда аппарат взмыл воздух и лег на обратный курс. В пустом салоне, где совсем недавно яблоку было негде упасть, было теперь очень неуютно. Воздух, мы сами, даже свежая одежда, которую мы натянули, все провоняло сероводородом. «Не тронули», — согласился я. «Потому что узнали». В его тоне слышалось некоторое недовольство. «Что-то я не пойму», — отозвался я. «Они узнали в вас посвященного». «Я понимаю во всем этом ничуть не больше вашего. Я не Айзек. Во мне нет никакой биотехнологии гипотетиков». «Вы и теперь будете отрицать очевидное, мистер Файндли? Человеческое тело преодолевает арку времени не так, как арку пространства. Мы знаем это на основании многолетних исследований. Вы сохранились не потому, что подверглись консервации, как замороженный овощ. Скорее всего, вас воссоздали по записанной информации. Человеческому глазу и человеческим приборам подобная реконструкция может показаться безупречной. Но они знают, что вы один из них». Я слишком обессилел, чтобы спорить. Оскар ухватился за одно из немногих мыслимых объяснений случившегося, что гипотетики узнали меня и отсортировали, чтобы спасти от гибели. Он решил, что сам уцелел потому, что я был с ним рядом и помог ему. Иными словами, он вообразил, что его спасителем стал глупый, неотесанный полубог.